Проходя по коридору, я заметил, как возле крыльца останавливается машина и из нее выходит Виктор. Прекрасно, я как раз хотел с ним пообщаться. Я подождал, когда он зайдет в холл, и поздоровался. «Привет, Витя». «Здрасте», — буркнул он. «Чего такой мрачный?» Подросток посмотрел на меня из-под лобья, поморщился и произнес. «Слушайте, я скажу, как есть. Никто из нашей семьи не рад, что вы стали бароном. То есть вы молодец, что Колю разоблачили. Так ему и надо. Но все равно вы здесь чужой, и мне не нравится, что глава нашего рода теперь бастард. Да и вы тоже мне не нравитесь», — закончил он. «Странно, а ты мне нравишься», — миролюбиво сказал я. «У меня есть еще один брат, вы с ним примерно одного возраста и очень похожи. С простолюдином, что-то я сомневаюсь. Иногда он ведет себя так же грубо и упрямо, как ты сейчас. Поэтому даже не знаю, то ли ты похож на него, то ли он на тебя». «Чего?» — буркнул Виктор, из-под лобья глядя на меня. «Я к тому, что не надо воспринимать меня как врага. Не знаю, что ты себе надумал, но я не собираюсь портить твою жизнь. Наоборот, мне бы хотелось лучше узнать тебя». «Посмотрим», — ответил он и прошел мимо. «Что ж, посмотрим, уже неплохое начало. С подростками сложно, поэтому не буду торопиться. Думаю, что с Виктором получится постепенно наладить отношения. По крайней мере, во время расследования он не был одним из тех, кто смотрел на меня как на ничтожество. Наоборот, мне даже казалось, что я ему симпатичен, но выходит, что не особо». Посмотрел на часы и решил, что самое время позвонить Кретову. Я не хотел набирать ему утром, следователь сказал, что у него выходной, вдруг он любит поспать подольше, но теперь уже точно проснулся. «Я уж думал, вы про меня забыли, Григорий», вместо приветствия сказал он, когда взял трубку. «А я думал, вы уже поняли, Дмитрий, что я всегда держу слово», парировал я. «Похвальное качество. Итак, где встретимся? А нет ли какого-нибудь специального бара для провидцев?» — спросил я. Кретов немного помолчал и ответил. «Есть. Только новичкам туда хода нет. Эта новость меня не порадовала. Я уже получил дар, и мне хотелось быстрее стать среди провидцев своим и найти новые связи, поэтому сдаваться не собирался. Даже таким уникальным, как я?» — спросил я, рассудив, что вход возможен обладателем дара определенного ранга. «Вы же не будете каждому встречному доказывать свою уникальность. Давайте лучше пойдем в обычное заведение. Бар для провидцев подойдет гораздо лучше», — не унимался я. «Предлагаю в 8. Какой там адрес? Какой же вы упертый. Ладно, запоминайте, улица Чертякина, дом 1. «Но в Москве нет улицы Чертякина», — нахмурился я. «А я не говорил, что будет просто», — усмехнулся Кретов. «До встречи в 8. После этого он повесил трубку. «Вот как, значит, это что, своего рода испытание? Что ж, я с радостью готов его пройти. Перед обедом я уже успел пройтись по дому и узнал, где находится кабинет барона, то есть теперь уже мой кабинет. Раз мне надо поработать, это самое подходящее место». В кабинете были задернуты шторы, и пахло старым деревом. Отдернул их, впуская солнечный свет, и распахнул окна. Сегодня было не так жарко, пусть помещение проветрится. Посреди комнаты стояли массивный стол с компьютером и кожаное кресло. Солнечные блики играли на корешках книг, расставленных на стеллаже у стены. И все, кроме рабочего места и книг, в комнате больше ничего не было. Аскетично, и меня это вполне устраивало. Не люблю, когда что-то отвлекает от работы. Я уселся за стол и включил компьютер. Когда он загрузился, я запустил поиск по всем файлам, собираясь отыскать упоминание улицы Чертякина. Нет результатов. Что ж, я и не надеялся, что это будет так просто. Поиск по интернету тоже ничего не дал. Нашлась пара человек в соцсетях с такой фамилией, но никакого упоминания улицы. Придется копнуть глубже. Я позвал дворецкого и спросил. «Скажи, Александр Николаевич любил ходить в бары?» «Не особо, господин. Если он хотел выпить, то обычно делал это дома. То есть иногда он все-таки посещал заведения». «Какие?» — поинтересовался я. «Точно не знаю, ваше благородие», — ответил дворецкий и, подумав, добавил. «Кажется, иногда он ходил в Черный Роджер на Кутузовском. Про остальные я не в курсе. Если он куда-то ехал, то с водителем, конечно. Александр Николаевич не любил водить машину сам. Позови-ка мне водителя». Тот вскоре явился, и я стал расспрашивать уже его. Водитель вспомнил несколько мест, куда мой отец иногда ездил, но про бар только для провидцев или улицу Чертякина он никогда не слышал. «Ладно, давай так», — вздохнул я. «Помнишь что-нибудь странное? Может, барон когда-нибудь просил высадить его не возле какого-то заведения, а чуть дальше? Ну, если подумать, то было одно место. Несколько раз мы там бывали. Его благородие просил высадить на Малом Кутузовском переулке, а затем уходил во двор и пропадал часа на три. Возвращался выпившим. Я думал, может, друга какого навещает или женщину. Прекрасно. Отвезешь меня туда?» – кивнул я. «А на чем отвезти, Григорий Саныч?» – развел руками водитель. «Машина-то Константину ушла, по наследству. У вас есть своя?» «Нет, пока», – ответил я. «Но у слуг ведь есть служебный автомобиль?» «Да, фургончик. Они на нем продукты и всякую утварь ездят покупать. Вот на нем меня и отвезешь. Вряд ли вечером кто-то отправится за продуктами. Будь на связи», — сказал я и кивнул на дверь. Времени было еще предостаточно. Встречу на 8 я назначил по двум причинам. Во-первых, хотел дождаться, когда Сергей сядет на поезд, который отходит в 7:40. Во-вторых, был намерен узнать что-нибудь новое о Даре. Возможно, даже попрактиковаться. Книги и записи отца, которых полно в кабинете, должны в этом помочь. Подойдя к полкам, я просмотрел корешки книг и взял ту, что показалось наиболее подходящей. Эфирное плетение. Основы. На первой же странице было написано: не следует пытаться создавать даже простейшие плетения без присмотра наставника. Последствия могут быть крайне плачевны как для экспериментатора, так и для окружающих. Впрочем, меня это не остановило. Я был полон решимости что-нибудь попробовать, поэтому погрузился в чтение. Многое казалось непонятным и странным, а что-то, наоборот, было мне знакомо. Не зря я всю жизнь интересовался магией. Оказывается, даже в обычных книгах для простолюдинов и в интернете можно найти правдивые сведения. Я не стал много времени уделять теории. Хотелось как можно быстрее перейти к практике. Конечно, это рискованно, но сейчас могут пострадать разве что стены кабинета, ущерб от неправильно выполненного плетения прямо зависит от его мощности. Ничего серьезного я делать не собирался, хотелось просто ощутить, каково это управлять эфиром. Я видел, как это делал Стоцкий. Он оторвал кусочки от эфирных нитей и сплел из них фигуру. Казалось, что в этом нет ничего сложного, надо только понять, как именно это делается. Открыв книгу на главе «Подготовка к плетению», я погрузился в чтение. На первых порах рекомендовалось использовать катализатор, причем крайне желательно, родовой, то есть связанный с кровью владельца. Я вернулся в спальню и открыл ящик, который мне выдали в конгрегации. Ведь кроме писем и зелья там было несколько предметов. Один из них вполне мог являться катализатором. И вот это широкое металлическое кольцо определенно именно то, что мне нужно. Я понял это по базовой структуре, пример которой был нарисован в книге, а завитки по центру структуры напоминали герб Зориных. Я вернулся в кабинет и надел кольцо на палец. Металл показался холодным, как будто его только что принесли с мороза, но это ощущение быстро пропало. Я увидел, как структура артефакта расширилась и покрыла мою ладонь. Значит, я все делаю правильно. Для начала я решил создать тренировочное плетение, от которого по идее не должно быть никакого эффекта. Сверяясь с книгой, приступил к делу. Сосредоточившись, я не просто увидел эфир вокруг себя, а ощутил его. Текущие вокруг нити вдруг стали казаться осязаемыми. Я протянул руку к одной из них и коснулся, но не пальцами, а волей. Нить завибрировала, и я ощутил, как по руке пробежала дрожь, а все волоски на ней встали дыбом. Получается, оторвал от нити кусочек и стал создавать из нее плетение. Что-то я сделал не так, и нить рассыпалась, оставив после себя крошечное эфирное облачко. Ладно, попытаюсь еще раз. Благо это не взрыв, и последствия от этого плетения легко растворятся сами в течение дня. Не знаю, сколько раз я терпел неудачу, потому что на 100 какой-то попытки сбился со счета. Но в конце концов у меня получилось. Из обрывка эфирной нити я смог сложить символ, напоминающий букву «С». Никакого магического эффекта, как и было обещано, не случилось. Поэтому я просто развеял символ, и его остаточный след присоединился к остальным. Они наполняли половину комнаты, как туман. Взглянув на часы, я заметил, что уже почти 7. Что ж, пора отправляться в город. По дороге позвоню Сергею. Я вызвал водителя и приказал ему заводить машину. Вскоре мы уже выехали с территории поместья. В служебном фургончике одновременно пахло луком и бытовой химией. Не самый приятный аромат. Я собирался набрать номер брата, когда мне вдруг позвонил Святослав. «Да», — ответил я. «Гриха, привет, это я. В общем, заселился, кое-какие процедуры уже прошел, с психотерапевтом пообщался. Нормально здесь, кормит хорошо, медсестры симпатичные». Слава усмехнулся. «Рад, что тебе нравится. Главное, чтобы время не впустую прошло. Не надо, а?» – пробормотал отчим. «Мы ж с тобой договорились. Все, я бросил. Надо только курс пройти. Как скажешь, не стал спорить я. На днях навещу тебя, привезу что-нибудь вкусное». «Да, Гриха, спасибо. Увидимся», – сказал Слава. Я сбросил звонок и позвонил Сергею. Он ответил почти сразу. «Алло», – на фоне бубнил голос вокзального диспетчера. «Похоже, ты уже на Павелецком», — на всякий случай уточнил я. «Ага, Артем с отцом поехали меня провожать. Отлично, передай им привет и мою благодарность. Обязательно напиши, когда тронетесь». «Блин, ну конечно», — недовольно буркнул Сергей. «Ты там как, все нормально?» «Нормально, подружился со своей, то есть с нашей тетушкой. Потом тебя познакомлю. Будь на связи, понял?» «Да понял, понял. Все, пока». «Пока», — сказал я и повесил трубку. Водитель без проблем доставил меня до Малого Кутузовского и остановил фургон. Вот здесь Александр Николаевич просил высаживать, а уходил вон в тот переулок, он указал пальцем. Я пригляделся и увидел в глубине двора необычное завихрение эфира, ярко-голубое, как неоновая вывеска. «Похоже, мне как раз сюда. Спасибо. Подожди меня здесь», — сказал я и вышел из машины. Зайдя в переулок, я оказался в глухом дворе, куда почти не выходили окна. Завихрение эфира тянулось дальше, и я последовал за ним. В итоге оказался в тупике, где не было ничего, кроме эфирной надписи, висящей прямо в воздухе. «Бар Чертяка. Добро пожаловать всем, кто способен видеть. Место я нашел, только как попасть внутрь. Здесь нет ни двери, ни даже люка под ногами. Обычный тупик. Подожду Кретова. Раз уж я нашел место, он наверняка объяснит мне, как попасть внутрь». Без 3 минут 8 из двора раздались шаги. Я повернулся и увидел Дмитрия в своем неизменном плаще и шляпе. В руке он держал картонный стаканчик с кофе. «Надо же, нашел», — усмехнулся он, заметив меня. «А вы что, сомневались?» «Я всегда во всем сомневаюсь. Работа такая». Следователь допил кофе и выбросил стаканчик в урну. «Ну что, так и будем на улице стоять. А как нам войти? Вон дверь», — Кретов указал на стену. «Надо ее открыть. Справитесь?» «Да», — кивнул я. «Вот сейчас и посмотрим. Кстати, я же правильно понял, вы хотите, чтобы я научил вас искусству провидца?» — подозрительно прищурился Дмитрий. «Хочу», — откровенно ответил я. «Понятно, понятно. И зачем мне это? Предлагаю обсудить это внутри». «Да, разумно. Только я пока не вижу ни одной причины. У меня и без того дел полно, чтобы учить того, кто стал провидцем случайно. Я стал провидцем по праву и немало для этого сделал, если вы вдруг забыли», — глядя Кретову в глаза, произнес я. Мы несколько секунд таранили друг друга взглядами, после чего следователь цокнул языком и снова кивнул на стену. «По праву, говорите? Вот сейчас и посмотрим. Откройте дверь. Если справитесь, поговорим. Если нет, то в Чертяке вам делать нечего, и учить вас я тоже не стану. Так что приступайте, Григорий. У вас 5 минут, время пошло». Глава 11. 5 минут, это даже много, уверенно заявил я, хотя понятия не имел, как открыть дверь. Да и двери-то передо мной никакой не было, просто кирпичная стена. «Так, стоп, а это что?» Я внимательно присмотрелся к эфирной надписи, приглашающей в бар. Внутри второй буквы в слове «пожаловать» был небольшой узор, напоминающий замочную скважину. «Вот оно, замок у меня уже есть. Теперь осталось подобрать ключ. Если хотите сдаться, можете молча уйти. Я никому не скажу», — издевательски произнес Кретов. Я ничего не ответил. Сейчас ни к чему сотрясать воздух, вместо этого лучше сосредоточиться на задаче. Ключ вряд ли спрятан где-нибудь неподалеку. Значит, остается только один вариант, его необходимо сделать самому. Не зря я решил сегодня уделить внимание тренировкам. Плетение мне сейчас очень пригодится. Родовое кольцо было у меня на пальце, и я огляделся в поисках подходящих эфирных нитей. Вокруг их было в избытке, но чутье говорило мне, что не каждая из них подойдет. Ответ я нашел довольно быстро. Цвет. Надпись сделана голубым неоновым цветом, значит, и ключ должен быть из такого же эфира. Хоть я пока не изучил, что означает тот или иной цвет эфира, но в своей догадке был уверен. Дмитрий внимательно следил за мной, посмеиваясь под нос и отпуская какие-то колкие комментарии. Я его не слушал. Сосредоточившись, я взял кусок подходящей нити, а затем просто выпрямил его и сунул в скважину. Надпись на мгновение вспыхнула ярче, но больше ничего не произошло. А Дмитрий вдруг умолк и теперь следил за тем, что я делаю, не отрывая глаз. Я еще раз внимательно осмотрел надпись. «Бар чертяка. Добро пожаловать всем, кто способен видеть». Ага, вот оно. Буква «Т» в слове «кто». У нее изогнутый кончик, напоминает молнию. Весьма похоже на ключ. Я взял другой фрагмент нити и не спеша изменил его, придавая нужную форму. Получилась такая же буква «Т», только меньше. Я осторожно поднес ее к скважине и... Стена перед нами растворилась. Появилась ведущая вниз лестница, освещенная тусклой лампочкой. «Готово», я повернулся к следователю. «Сколько времени прошло?» «Не засекал», буркнул он, сдвигая шляпу на глаза. «Мне кажется, минуты три, а то и меньше. Эх, надо было заключить с вами пари. Ну как, идем?» Я указал на лестницу. «Кстати, что это? Портал?» «Порталов не бывает. Это стена, иллюзия, совмещенная с эфирным барьером. Обычный человек не сможет пройти, да и не захочет», – проворчал Дмитрий. «Вы ничего странного не почувствовали, когда зашли в этот тупик?» «Нет, а обычному человеку стало бы неуютно или даже страшно, и он бы поспешил отсюда уйти», – вздохнув, Кретов снял шляпу и пригладил растрепанные, с сединой, волосы. «Ладно, вынужден признать, что вы снова впечатлили меня, Григорий, весьма талантливо. Причем здесь талант? Просто я сегодня практиковался в плетении, а еще у меня мозги на месте. Так может, вам и наставник не нужен, сами всему научитесь», – проворчал Дмитрий. «Научусь, если придется. Но с наставником интереснее», – сказал я и первым начал спускаться по лестнице. «Только не думайте, что я уже согласился», – проговорил Кретов, спускаясь следом. «Предлагаю не торопить события. Вы хотели послушать, как со мной обошлись в конгрегации? Вот давайте с этого и начнем», — ответил я. «Да, а еще вы обещали меня угостить. И как вы уже могли не раз убедиться, слово я держу», — сказал я. В конце лестницы была еще одна дверь, на сей раз без всяких хитростей. Я взялся было за ручку, но Кретов меня опередил. «Не стоит торопиться», — сказал он. «Вы же не думаете, что сюда можно просто так войти? Так ведь мы уже вошли». «Разве нет?» «Не совсем», – загадочно улыбнулся Дмитрий. «Скажем так, предстоит преодолеть еще одну преграду. Позволю вам самому с ней разобраться». С этими словами он открыл дверь и жестом пригласил меня войти первым, что я и сделал. Бар напоминал аквариум, вместо воды наполненный эфиром. Магии было так много, что я был вынужден закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов, чтобы отключить эфирное зрение. За миг до того, как я открыл глаза, на плечо мне легла чья-то крепкая рука, и прямо над ухом раздался рык. «Ты кто такой, паренек?» Открыв глаза, я увидел стоящего вплотную мужика не меньше 2 метров ростом. Челюсть выпирала вперед, как у неандертальца, а в носу висело кольцо. «Я, барон Григорий Зорин, а ты кто такой?» — сказал я, сбрасывая его руку с плеча. «Меня зовут Рок, а ты откуда такой дерзкий?» Наклоняясь ко мне, прогремел охранник. Он был похож на орка, разве что клыков не хватало. На шее висела толстая цепь с кулоном в виде топора, и от этого кулона исходила сильная эфирная аура. Артефакт, и довольно мощный. «Вот, значит, о какой преграде говорил Кретов. А ты откуда такой грубый?» — поинтересовался я. «Я пришел выпить со своим другом. Мне насрать, с кем ты пришел. Пропуск есть, этот бар только для своих. Разве того, что я открыл дверь и спустился сюда, недостаточно?» — поинтересовался я. «Нет», — скривился Рок. «Ладно, тогда я хочу получить пропуск. Как это сделать? Если не знаешь, то и не получишь». Охранник довольно скрестил руки на груди. Я повернулся к Дмитрию, и он произнес: «Нужны рекомендации минимум от 3 других провидцев, имеющих пропуск в бар. Допустим, что моя рекомендация у вас есть, но нужно еще 2. Просто так ты их не получишь, поэтому лучше сразу выметайся», — пробасил Рок. «Не торопись с выводами», — спокойно ответил я. «Хорош выделываться, верзила», — вмешался Дмитрий. «Передо мной-то можешь не корчить из себя крутого. Я помню, как ты удирал по всему бару от проклятой вилки. Она мне в глаз целилась», — нахмурился Рок и потер бровь. «Ага, потому что ты надерзил уважаемому человеку. Еще раз хочешь? Барон Зорин и не на такое способен», — следователь хлопнул меня по плечу и подмигнул. «Хм, Кажется, я все-таки заслужил его уважение. Все равно без пропуска нельзя, а то хозяин мне не только глаз выколет, но и башку оторвет. Охранник расправил плечи, преграждая нам вход. Я ничего не ответил и посмотрел вглубь бара. Он выглядел почти так же, как и обычное питейное заведение, но кое-какие необычные вещи бросались в глаза. Парящие над полками бутылки с неизвестными мне напитками. Светильники в форме яиц, внутри которых клубились вихри эфира. Когда бармен за стойкой ходил туда-сюда, то раздавался цокот, словно он на каблуках. У него были густые черные волосы, под которыми будто что-то скрывалось. А когда он поправил свою прическу, то я абсолютно точно увидел рога. Вероятно, он вовсе не на каблуках, а на копытах. «Бармен, сатир», догадался я. «Именно», кивнул Кретов. «Ну что, пойдем куда-нибудь в обычное место? Или есть идеи?» «Подождите», перебил я, понимая, что следователь просто подкинул мне очередное испытание. «И это хорошо. Значит, он всерьез рассматривает меня как своего ученика. Логично, что он не хочет сходу соглашаться и проверяет не только мой дар, но также смекалку и решительность». Гостей в баре было не слишком много. Рядом с ними во множестве плясали золотистые шарики, эфемеры радости и веселья. Правда, в углу сидел один мрачный мужчина наедине с бутылкой виски, весь облепленный эфемерами грусти, которые напоминали обрывки голубой ткани. Мужчина вяло отмахивался от них, но в целом ему было плевать. Его лицо было мне знакомо, и вдруг я понял, кто это: Леонид Скрябин. «Тот самый, что должен денег моему роду, Леонид!» — выкрикнул я. Он поднял голову и недоуменно посмотрел на меня. «Я Григорий Зорин. Обсудим ваш долг?» Скрябин скривился, нехотя встал и направился к нам. Эфемеры грусти всей стаи последовали за ним. Подойдя, он сразу обратился ко мне, даже не взглянув ни на кого другого. «Вот ты какой!» «Слышал я, что новый барон Зорин молод, но чтоб настолько!» «Вас это смущает?» — поинтересовался я. «Нет, мне, в общем-то, все равно, чего хотел, а вы всегда так невежливо говорите с теми, кому должны денег. Знаете, я успел изучить родовые документы. Ситуация такова, что я вправе подать на вас в суд и забрать все имеющееся имущество». «Удачи», — фыркнул Скрябин. «У меня и так уже ничего не осталось. Жаль видеть, что опытный провидец находится в таком плачевном положении», — сказал я. «Кстати, вы разве не находитесь под следствием? Неужели подозреваемые могут свободно разгуливать по барам?» «Слушайте, я не в настроении. Это видно», — я кивнул на ворох эфемеров вокруг Леонида. «Поэтому давай к делу. Чего надо?» — закончил он. «Вы бы хотели немного исправить свое положение?» Несмотря на явное хамство собеседника, я сохранял вежливый тон. «Ведь мне кое-что было нужно от Леонида». «Как именно?» — спросил он. «Готов простить часть долга. Четверть. Взамен на рекомендацию». Скрябин задумчиво потер подбородок и сделал глоток из бутылки, которую тоже прихватил с собой. Щелчком отогнал от себя эфемера, который подлетел к лицу, и спросил: «В чем подвох?» «Ни в чем. Мне нужен пропуск, а ваш долг немного уменьшится». «Половина», — начал торговаться он. «Четверть, и не более того». «Ну вот и стой дальше на пороге», — пробормотал Леонид. «Вы помните сумму, которую должны Зориным? Даже четверть — это слишком много. Но так и быть, я готов добавить еще кое-что», — сказал я и замолчал. Скрябин накатил меня мутным взглядом и спросил: «Что?» «Отсрочку еще на 3 месяца. Избавлю вас от головной боли на ближайшее время». Еще раз глотнув из бутылки, Леонид махнул рукой и сказал: «Ладно, держите». С этими словами он создал в воздухе эфирный знак и резко развернулся. «Держите его», — сказал Дмитрий. «Леонида или знак?» «Знак, конечно, шучу». «Я так и понял», — улыбнулся я и рукой с кольцом притянул к себе структуру. «Вот, держите мой». Кретов создал еще один символ, и 2 знака объединились в 1. «А вы ловкий парень. Осталась еще 1 рекомендация, и я наконец-то смогу выпить любимый коктейль. Сейчас мы с этим разберемся», — сказал я, вновь осматривая гостей заведения. Рок только поджал губы и потрогал свое кольцо в носу, ничего не говоря. Он изображал из себя статую атлета, продолжая держать скрещенные руки на груди и напоказ напрягать мышцы, как будто они кого-то здесь пугали. «Конечно, провидец, как и любой человек, может улететь в нокаут от сильного удара, но это при условии, что Рок успеет нанести удар. Думаю, что любой эфирный прием окажется быстрее. Хотя вот этот кулон в виде топора явно не просто так висит на шее охранника. Полагаю, при необходимости он может пустить артефакт в ход, а силы в нем немало. Я поймал на себе взгляд очаровательной брюнетки, сидящей за стойкой. На ней было короткое красное платье, и сидела она так, что я мог полностью оценить красоту ее ножек. Поймав мой взгляд, брюнетка приподняла уголки губ и отпила немного коктейля через трубочку. «Вы ее знаете?» – спросил я у Кретова. «Кого?» «А, ту красотку, конечно, осторожнее с ней, оставит без копейки в кармане и с пустотой в сердце», – мрачно пообещал Дмитрий. «Она оракул?» «Нет, конечно, оракулов во всем мире по пальцам одной руки пересчитать можно. Она не совсем человек, отец провидец, а мать суккуб», – объяснил Кретов. «Такое бывает?» Не на шутку удивился я. «Разве эфирное существо может забеременеть от человека? Чего только не бывает», — вздохнул следователь. «Ох, она идет сюда. Не вздумайте поддаваться на ее чары. От нее можно получить рекомендацию?» — спросил я. «Можно. Тогда посмотрим, кто кого очарует», — усмехнулся я. «С ума сойти. Ни разу не видел такого же самонадеянного человека, как вы», — вздохнул Дмитрий. Грациозной походкой брюнетка приблизилась к нам. Мне показалось, что в глазах у нее мерцает алое пламя, причем буквально. Роб сдвинулся чуть в сторону, пропуская красавицу. Когда она проходила мимо, он аж причмокнул, оценивая вид сзади. Я же смотрел полусуккубу в глаза, не позволяя себе поддаться соблазну опустить взгляд ниже, в глубокий вырез красного платья. Девушка подошла ко мне так близко, что я ощутил тепло ее тела. Запах ее духов дурманил, и мне захотелось одновременно сделать две вещи, ударить ее и поцеловать. Она внушала одновременно опасение и страсть. Кажется, теперь я понимаю, что имел в виду Кретов. Сопротивляться исходящей от брюнетки сексуальной энергии было крайне непросто, но пока что у меня получалось. Мне показалось, я услышала фамилию Зорин, проворковала девушка, поправляя воротник моей рубашки. «Вам не показалось, барон Григорий Александрович Зорин», — представился я. «А вы, Жанна?» Она протянула мне ручку, на которой блестел золотой браслет с рубинами, для поцелуя. Я взял ее ладони и с улыбкой пожал. Она слегка приподняла тонкие брови, но при этом продолжала улыбаться. А я, коснувшись ее, почувствовал, как закружилась голова. Такое чувство, будто я разом опрокинул 3 бокала шампанского. Стало легко и хорошо, и я сразу сообразил, насколько брюнетка опасна. Если такая эйфория накрывает лишь от одного прикосновения к ней, что же будет, если оказаться с ней в одной постели? «Очень приятно, Жанна», — сказал я. «Взаимно, Григорий. Знаете, мы с вашим отцом были очень близки. Несколько раз. А со мной не поздороваешься, демоница?» — поинтересовался Кретов. «Димочка, дорогой». «Конечно, здравствуй», — она подошла к нему и поцеловала воздух рядом с его небритой щекой. «Ты, как всегда, очаровательно неопрятен и груб. Разве с тобой можно по-другому? Люди для тебя всего лишь пища. Взамен я тоже кое-что даю, не так ли?» «Как правило, никто не жалуется». Жанна провела ноготком по груди Кретова и снова повернулась ко мне. «Ах, Григорий, что же мы стоим здесь? Я бы хотела узнать вас поближе». «С радостью, любезная», — ответил я. «Но вот беда, мне не хватает одной рекомендации для пропуска». «Разве это проблема? Что угодно для нового барона Зорина. Берите». Девушка даже не пошевелила руками, и у нее перед грудью появился очередной знак, так близко к соблазнительным округлостям, как только можно. «Чего вы ждете, Григорий? Берите». Брюнетка выпятила грудь вперед, заманивает в свои сети, не стесняясь. «Я читал о суккубах, совращая людей, они полностью вытягивают из них жизненную энергию, и после ночи удовольствия на постели остается труп, как правило, с блаженной улыбкой на лице. Жанна вряд ли кого-то убивает, иначе бы провидцы сами с ней давно расправились, но энергии может выпить немало. Хотя, судя по всему, немало провидцев соглашаются на это ради безумного наслаждения». Я приподнял руку с кольцом и осторожно забрал знак, объединил его с двумя другими, и у меня получился полноценный символ. Закружившись, он впечатался в мою ауру. «Это нормально?» – спросил я у Дмитрия. «Да, скоро исчезнет. Потом в любой момент сможете призвать снова», – ответил он. «Доволен, Рок?» – повернулся я к охраннику. Судя по морде, не слишком-то он был доволен, но все равно рыкнул. «Проходите», и отошел, возвращаясь куда-то в темноту возле входа. «Ну, наконец-то!» Мы втроем направились вглубь бара, и я почувствовал такое удовлетворение, что возле меня даже возник эфемер гордости. Жанна улыбнулась и ткнула в него пальцем. Эфемер тут же растворился, и от него не осталось даже следа. «Вы видите эфирных существ?» – поинтересовался я. «Она их жрет, если вы не заметили», – хохотнул Кретов. «Конечно, Григорий», – она проигнорировала фразу следователя, пожирая взглядом и меня. «Мои таланты очень глубоки. Хотите, я вам покажу?» Брюнетка будто невзначай коснулась моей руки. Меня на миг охватило видение. Жанна и я, без одежды, вытворяем такое, что волосы дыбом встают. Встряхнул головой и решительно убрал руку. Короткое прикосновение не только даровало мне видение и подарило очередную дозу эйфории. Я ощутил, что девушка вытянула из меня энергию, причем немало. «Благодарю вас за помощь», — сказал я. «Но нам с Дмитрием надо обсудить одно важное дело». «Как? А я? В другой раз. Еще раз спасибо за помощь». В глазах девушки мелькнула злоба, но она за долю мгновения взяла себя в руки и шагнула ближе ко мне. «Но если бы не я, вы бы даже не вошли в бар», — промурлыкала она. «Разве благородный господин не хочет отблагодарить прекрасную даму, а прекрасная дама взамен будет готова отблагодарить его? Сегодня дела для меня важнее удовольствия». «Прошу простить», — сказал я. Жанна несколько секунд смотрела мне в глаза, будто старалась загипнотизировать. А может и правда старалась, в ее зрачках играло пламя, противостоять которому было непросто. Но я справился, хотя и пришлось напрячь для этого волю. «Надо же», — прошептала полусуккуб, — «какой любопытный экземпляр». «Ну что ж, хорошо, ловлю на слове, Григорий, в другой раз мы обязательно получим удовольствие, но вам еще придется это заслужить». С этими словами она резко развернулась и направилась обратно к барной стойке. Стук ее каблуков звучал как удары молотка судьи, выносящего обвинительный приговор. «Рисковый вы парень, Григорий», — покачал головой Кретов. «С этой девкой даже опытные провидцы держат ухо востро. Может, я не опытный провидец, но женщин знаю хорошо. В конце концов, она только наполовину суккуб», — ответил я. «Хорошо знаете женщин, ну-ну, вам сколько лет? 19. Да откуда в таком возрасте? Впрочем, ладно, справились вы и правда неплохо». Дмитрий взглянул на меня, если не с уважением, то хотя бы с любопытством. «Идемте за столик, вон тот, с красным диваном, мой любимый». Мы уселись, и рядом с нами тут же появилась официантка. На сей раз обычная девушка, и довольно милая. Я бегло просмотрел меню. Из еды здесь были только закуски, причем самые обычные, а вот напитки. Таких названий я в жизни не видел. «Что посоветуете, Дмитрий?» Я решил не усложнять себе задачу. «Два кровавых расцвета», — немедленно ответил он. «Сейчас будет», — кивнула официантка и ушла. Вскоре перед нами появились два бокала с кроваво-красным, как следует из названия, коктейлем. От них исходил небольшой эфирный ореол. «Пейте, и лучше залпом», — посоветовал Дмитрий. «Вам надо восстановить силы после общения с той бестией. Этот коктейль восполняет энергию?» «Да, пейте», — кивнул Кретов и сам сделал большой глоток. «Залпом я пить не стал, для начала просто пригубил. Вкусно. Чувствуются нотки клюквы, малины и чего-то необычного, что я никогда не пробовал. Только не спрашивайте, что там. Сатир своих тайн не открывает», — улыбнулся следователь. «Как скажете. Ну, так вы готовы послушать, что со мной стряслось в конгрегации? Весь вечер этого жду», — с готовностью кивнул Кретов. Я пересказал ему короткую, в общем-то, историю моего похода в конгрегацию провидцев. Дмитрий внимательно выслушал, покивал и выдал вердикт. «Сволочи, так нагло пытаться забрать новичка себе, совсем охамели. И чего бы они добились, если бы я подписал документ?» — уточнил я. «Получили бы вас, вы были бы вынуждены до конца жизни делать все, что говорит конгрегация. Поверьте, там мало приятного, еще и подопытной крысой бы сделали. Так у вас и правда 97 единиц?» «Похоже, что да, я могу перепроверить, не стоит, потому, что я видел сегодня, это правда, чтобы провидец на второй день умел делать плетение, до такого десятки лет не было». Дмитрий отпил коктейли, прищурившись, посмотрел на меня. «Чем хотите заниматься? Я имею в виду, как провидец, еще не решил, я пока не понимаю, какие у меня вообще варианты, их не так уж много. Все мы состоим на государственном учете и вынуждены время от времени выполнять задания короны. Но в то же время вы вполне можете решить, куда прилагать свой дар в свободное время. И знаете, Григорий», — сказал Кретов и вдруг замолчал. «Что?» — спросил я. Следователь ответил не сразу. Он допил коктейль, бахнул стаканом о стол и спросил. «Вы еще хотите, чтобы я вас учил? Почему бы и нет? Вы мне кажетесь достойным человеком», — искренне ответил я. «Спасибо, конечно, но на самом деле я не такой хороший, как вы думаете». Кретов жестом попросил официантку повторить коктейль, а затем наклонился ко мне через стол. «И тем не менее, у меня есть для вас предложение, очень интересное, и я уверен, что оно придется вам по душе. Только учтите, я не собираюсь перед вами расстилаться и предлагаю только один раз. Готовы меня выслушать?» «Готов?» – кивнул я. «Маги нужны много где, буквально в каждой структуре нашей империи. Но именно сейчас отделение полиции, где я работаю, ищет второго провидца. И вы можете рассмотреть этот вариант. Глава 12. Предлагаете мне работать с вами?» – уточнил я. «Да», – кивнул Дмитрий. «Что скажете? Можете не торопиться с ответом. Мне как раз надо отлучиться». Он забрал у подошедшей официантки новые коктейли, поставил их на стол и направился в уборную. Я остался за столиком один, задумчиво покручивал бокал в руках и размышлял над предложением следователя. Одно преступление я уже раскрыл, и справился неплохо, особенно учитывая, что вместе со мной найти убийцу пытались еще как минимум двое, но преуспел именно я. Это о чем-то договорит. К тому же мои навыки аналитика наверняка будут полезны в таком деле. Но я никогда не собирался становиться полицейским, детективом или кем-то в этом роде. С другой стороны, это наверняка будет интересно. Тайны, расследование, риск. Провидцев не привлекают для рядовых дел, ведь эфирные существа или другие провидцы не воруют сумочки. Они сводят с ума, калечат и убивают. И вот это-то меня слегка смущает. Помогая полиции, я наверняка наживу себе немало врагов, и не только среди людей. Не хотелось бы, чтоб на меня или мою семью открыл охоту какой-нибудь демон. Но у меня есть дар, и разве я не должен использовать его для того, чтобы сделать этот мир лучше, как завещал отец в своем письме? «Нет, не должен», — мысленно ответил я сам себе. «Волен сам решать, куда применять свой дар, и вместо Кретова я смогу найти себе другого наставника, или вовсе научиться сам. Пока что у меня неплохо получается. Однако я чувствовал, что предложение Дмитрия мне действительно по душе. И вовсе не потому, что вместе с работой я получу и обучение. Просто когда я в детстве мечтал стать волшебником, как и любой другой мальчишка, то думал, что буду добрым и справедливым магом, который осчастливит всех людей на планете. Теперь я далеко не так наивен. Я не смогу осчастливить целый мир, но буду в силах избавить его от тех, кто приносит несчастье, от той опасности, что глаза обычного человека не видят. Обычные люди, одним из которых и я был совсем недавно, даже не подозревают, сколько потусторонних существ скрывается рядом с ними, и многие из них таят в себе угрозу. В конце концов, если я соглашусь, это не навсегда. Если мне надоест, смогу в любой момент уйти на другую должность. Сомневаюсь, что на любой другой имперской службе мне предложат такие же кабальные условия, как в конгрегации. У них монополия, и других объединений магов попросту нет. А структуры, где требуются провидцы, разные. Магов мало, поэтому, как показывают многочисленные вакансии в интернете, структуры предлагают очень хорошие условия. Самое лучшее предложение было у службы имперской безопасности, но эта должность была куда рискованнее, чем работа в полиции. Дмитрий не спешил возвращаться, и я продолжил размышление. Хотелось принять взвешенное решение. Из плюсов: лояльный ко мне наставник и интересная работа, где пригодится моя насмотренность и аналитические навыки. Из минусов: риск быть убитым каким-нибудь преступником. Но этот же риск присутствует на любых должностях, где есть подобная угроза. Задумчиво глядя в пустоту, я сделал маленький глоток коктейля и почувствовал на себе чей-то взгляд. Повернувшись, я вновь увидел Жанну. Она все еще сидела за стойкой и болтала с каким-то провидцем в дорогом костюме. Тот гладил ее по бедру, бесстыже запуская руку под подол. При этом он слегка покачивался, не обращая внимания ни на кого, кроме коварной соблазнительницы. Мужчина явно перебрал и был готов отдать немало энергии, чтобы получить удовольствие с полусуккубом. Брюнетка поймала мой взгляд, и в ее глазах сверкнуло уже знакомое алое пламя. На мгновение все потемнело, будто я ослеп. В этой темноте я каким-то образом увидел, как рука провидца шарит под подолом платья Жанны и щупает ее через кружевные трусики. Я встряхнул головой, и видение пропало. Жанна улыбнулась шире и подмигнула. Фу, черт возьми, что эта бестия вообще творит? Как она опять наслала на меня видение? Ты меня коснулся, Григорий, у меня теперь есть над тобой маленькая власть. Может быть, сегодня я даже тебе приснюсь?» Прозвучал у меня в голове ее голос. «Не вздумай», — мысленно ответил я. «Понятия не имею, услышала она меня или нет». Прикрыв глаза, я активировал эфирное зрение, которое пригасил при входе в бар. Все вокруг вспыхнуло эфиром. Не знаю, как прочие провидцы вообще ориентируются здесь. Может быть, они видят магию как-то иначе и могут выборочно убирать из поля зрения то, что хотят. С трудом, но в этой мешанине я отыскал тонкую ниточку, которая связывала меня с полусуккубом. Она была ярко-алого цвета. Сосредоточившись, я разорвал ее и с удовлетворением увидел, как вздрогнула брюнетка. Она оскорбленно задрала носик, глядя на меня, а затем отвернулась, взмахнув волосами. После чего резко вырвала руку провидца из-под своего платья и бросила. «Мне надоело, до встречи». «Но Жанна, крошка», — пролепетал тот. «Я сказала, уйди, мне стало скучно». «Проблемы?» Рядом тут же оказался Рок, положив руку на свой кулон-топор. «Никаких проблем, здоровяк», — поднял руки пьяный провидец. «Все, я ушел». Он бросил на стойку несколько купюр и нетвердой походкой направился к выходу. Рок последовал за ним. Жанна еще раз опалила меня взглядом, и взгляд этот был весьма многообещающим. Она даже слегка улыбнулась и кивнула, будто бросая мне вызов. «Полагаю, если я еще раз окажусь в этом баре, красотка обязательно попытается меня соблазнить. Вот только я не поддамся». «Нет уж, спасибо. Никакой секс не стоит того, чтобы в голове у меня поселился суккуб». «Вы что, опять заигрываете с этой демоницей?» Кретов наконец-то вернулся и упал на диван рядом со мной. «Это она заигрывает со мной. А вы не торопились, Дмитрий?» Встретил знакомого, перекинулись парой слов. «Зато у вас было достаточно времени для размышлений. Или вы все это время любовались ногами Жанны? Хотя выглядит она, конечно, отпадно. Если только смотреть, то ничего страшного не случится». «Согласен», — сказал я, — «с тем, что Жанна отлично выглядит», — хмыкнул следователь. «Любой мужчина в мире с вами согласится. Вы прекрасно поняли, что я имею в виду». «Да, конечно», — Кретов посерьезнел. «Вы точно хорошо подумали, работа в полиции не сахар, и дела, которые нам приходится расследовать, они...» Он пощелкал пальцами, подбирая слово. «Полный звездец, если откровенно». «Понимаю, я готов». «Почему, если не секрет?» Я пожал плечами и сделал глоток кровавого рассвета. «Интересно попробовать свои силы в чем-то стоящем, в том, что может принести пользу людям. Заниматься магией просто для себя или ради денег скучно. Во всем должен быть смысл. Надо же, вот бы все дворяне так думали», — фыркнул Дмитрий. «Хотя вы-то всю жизнь прожили простолюдином, еще не успели испортиться. Вы уже не в первый раз пренебрежительно отзываетесь о дворянах», — заметил я. «Но ведь и в вас течет дворянская кровь, иначе бы вы не были провидцем». Кретов помрачнел и залпом выпил свой коктейль. Кадык на покрытой щетиной шее ходил туда-сюда, пока он делал глоток за глотком. Ударив стаканом об стол, он помахал официантке и выкрикнул. «Два черных клинка. Нет, четыре». «Одну минуту, господин Кретов», — ответила девушка, а сатир за стойкой отдал честь и принялся готовить коктейль. «Я спросил что-то не то?» Спокойно поинтересовался я. Дмитрий промолчал, хмуро глядя перед собой. Официантка вскоре принесла четыре стопки с черной, как глубокий космос, жидкостью. Она была настолько темной, будто поглощала свет. Следователь молча подвинул две стопки к себе, а две ко мне. Махом выпил одну, поднял вторую и протянул руку. «За искусство провидцев! За искусство провидцев!» Эхом ответил я и тоже взял стопку. Мы чокнулись, и я выпил коктейль. «Ох ты!» Напиток оказался одновременно дьявольски холодным, острым и крепким. Такое чувство, будто по горлу ножом полоснули. «Да уж, коктейль неспроста называется «Черный клинок». В порядке?» — криво ухмыльнулся Кретов. «Конечно», — ответил я. «Но от второй, пожалуй, откажусь». «А вот я не откажусь от третьей». Дмитрий подвинул стопку к себе и задумчиво постучал ногтем по стеклу. «Что касается вашего вопроса, конечно, я дворянин. Почти такой же, как вы. Вы тоже бастард, угу», промычал Кретов и выпил третий клинок. «Сын служанки, жил в поместье вместе со всеми, но, как вы можете догадаться, об меня там ноги вытирали». Он скривился и снова умолк, глядя сквозь стол. «Должно быть», вспоминал свое несчастливое детство. Я тоже молчал. Раз уж следователь решил поделиться чем-то сокровенным, нет смысла его торопить. Так уж вышло, что тот род обвинили в измене императору. Правда или нет, мне плевать, если честно, и тогда было, и сейчас плевать. Суть в том, что их всех казнили к чертовой матери, а дар вручили мне, как издевку над их памятью. Понимаешь, Кретов внезапно перешел на «ты», однако меня это не задело. Понимаю, император оскорбил наследие предателей, вручив его бастарду, сказал я. Да, именно так, хотя мне объяснили по-другому, мол, нельзя, чтобы дар пропал, провидцы нам нужны и все такое. Тоже правда, но в первую очередь там было желание, как ты сказал, оскорбить наследие предателей. Дмитрий толкнул пальцем пустую стопку, она покатилась по столу и чуть не упала на пол, но следователь вовремя ее подхватил. Ну а все богатства и прочие корона забрала себе, продолжил он. Номинально меня сделали дворянином, но все по-настоящему знатные по-прежнему смотрят на меня, как на говно. Думаю, тебе это знакомо. К сожалению, согласился я. Вот такая история. Я ценю и уважаю дар, но взорвавшихся аристократов терпеть не могу. Хотел убедиться, что ты не стал таким же, как только получил титул барона, улыбнулся он. Встречались мне хорошие парни, которые, едва получив титул, превращались в ублюдков. Как ты понял, я тебя испытывал. Было интересно проникнуть в этот бар, улыбнулся я в ответ. Впереди еще очень много всего интересного. Я тоже согласен, Григорий. Буду учить тебя и научу всему, что знаю. Давай-ка еще по бокалу, и по домам. Мне хватит этого, сказал я, приподнимая недопитый кровавый рассвет. Ну а я возьму еще один, Дмитрий подал знак официантке. Мы просидели в баре еще полчаса, после чего разошлись, договорившись встретиться завтра утром в отделении полиции. Кретов вызвал такси, ну а я отправился в фургон, где меня ждал водитель. «Домой, ваше благородие?» – спросил он, когда я сел в машину. «Домой», – кивнул я. Водитель не стал задавать лишних вопросов, только любопытно поглядывал на меня всю дорогу. Ему наверняка было интересно, что же там, в этом дворе на Малом Кутузовском, куда ездили и прошлый барон, а теперь и я. Но если даже я ему расскажу, он все равно не поверит. Москва, Лефортово. Дмитрий заметил слежку почти сразу, как отъехал от бара. Он сразу понял, что ему не показалось, у следователя на такие вещи глаз был наметан. «Эй, дружище», — обратился он к водителю, — «видишь черный седан, который за нами едет?» «Вижу», — ответил таксист, — «он за нами следит. Сбрось его». «Отец, что за приколы? Мы не в кино. Мне бы тебя до места довести и домой спокойно добраться». «Не выделывайся, сынок. Давай, покружи немного», — Кретов бросил на приборную панель мятую купюру. «Ладно», — пробурчал водитель и резко повернул вправо. Прошло немного времени, и машина преследователя исчезла где-то на улицах ночной Москвы. Дмитрий ободряюще похлопал таксиста по плечу и сказал: «Молодец, теперь домой». «Хорошо», — ответил тот. «Признайся, было весело». «Ну да, есть немного», — улыбнулся водитель. «Интересно, кто это вздумал за мной следить, и что им было нужно?» — подумал Дмитрий. Когда они подъехали к дому, где жил следователь, то увидели тот самый черный седан. При виде такси машина поморгала фарами. «Вот и здравствуйте», — проворчал Кретов. «Может, полицию вызвать?» — забеспокоился таксист. «Я и есть полиция. Езжай домой, парень, у меня все в порядке. Посмотрим, кто это так хочет со мной повидаться». Дмитрий вышел из машины, на всякий случай расстегнув кобуру спрятанного под плащом пистолета. Конечно же, он мог использовать и эфир, чтобы расправиться с возможной угрозой. Однако с пистолетом, как ни странно, было меньше мороки, меньше бумажек заполнять, если вдруг кто-нибудь умрет. Но Кретов приготовил и плетение, способное внушить обычному человеку панику и обратить в бегство. Только что-то подсказывало следователю, что в машине его ждет необычный человек. Он оказался прав. Из черного седана вышел высокий седоволосый мужчина в безупречном костюме с золотым медальоном на шее. Медальон источал сильную защитную ауру. Какое там сильное плетение, эту броню и смертельным проклятием не пробьешь. Не ожидал, хмыкнул Кретов. «Здравствуй, Дмитрий», улыбнулся Владимир Стоцкий, заместитель великого магистра конгрегации. Следователь не ответил на приветствие. Мрачно сверлил Стоцкого взглядом из-под шляпы и ждал, что он скажет. «Как твои дела? Все еще служишь в полиции?» — спросил, наконец, Владимир. «Должен же кто-то делать настоящую работу. Мы в конгрегации, знаешь ли, тоже трудимся, не покладая рук». Кретов хрипло рассмеялся и спросил: «Давай уже к делу, Володя. Я хочу спать, а завтра мне наверняка придется ловить какую-нибудь тварь из тех, что вы случайно, Дмитрий сделал пальцами кавычки, призовете. До сих пор вспоминаешь тот случай в Медведково, скривился Стоцкий. Не забуду, даже если захочу. Столько трупов сразу я в жизни не видел. Сам знаешь, это был неудачный эксперимент. Да-да, как всегда, отмахнулся Кретов. Как и разумный эфемер ярости в Заречье, который превращал людей в одержимых, и пожиратель сердец под Балашихой. А тот эфирный хищник, убивший 10 человек, тоже неудачный эксперимент. Такое чувство, что ты готов обвинить конгрегацию во всех грехах, вздохнул Владимир. Просто ваши эксперименты редко доводят до добра. Принципы искусства были сформированы столетия назад, а вы все пытаетесь придумать что-то новое. Ты, бастард, знаешь об этом больше других, не так ли? Процедил Стоцкий. Складывается впечатление, что да, пожал плечами Дмитрий. Побороть угасающий баланс вы все равно не сможете. Если миру суждено остаться без магии, так тому и быть. А ты не думаешь, что магия исчезнет только у людей? Что будет тогда? Как мы сможем бороться с тем, что даже не можем увидеть? Владимир повысил голос, но тут же сделал глубокий вдох и взял в себя руки. Ладно, я приехал не для дискуссии. Так выкладывай, Зорин. Ты согласился его учить, не так ли? Может быть, молодой барон изъявил желание помочь полиции, как я мог ему отказать, особенно после того, как вы попытались превратить его в раба. Послушай, Кретов, Стоцкий сделал шаг вперед. Стой, где стоишь, Володя? Я уже не молод, нервы не к черту, железным тоном произнес Дмитрий. А то от пули, знаешь, даже твоя побрякушка может не спасти. Ты так быстро перешел к угрозам, фыркнул Владимир. Что ж, тогда позволь мне, не вздумай брать Зорина под свое крыло. Этот провидец, наш, насколько мне известно, Григорий в лицо послал тебя на три русских буквы, хохотнул Дмитрий. Ты меня услышал, Кретов, Зорин, наш, его случай уникален, и конгрегация не отступит, пока не привлечет его на свою сторону. Если вздумаешь нам мешать, то... Стоцкий не договорил и сел в машину, которая тут же сорвалась с места. Седан скрылся за поворотом. Кретов покачал головой и сплюнул на асфальт. Да, Григорий, пробурчал он, застегивая кобуру пистолета. Так я и думал, что проблем с тобой не оберешься. Подмосковье. Поместье Зориных. В поместье мне спалось крепче, чем я думал. Приехал я довольно поздно, и никого из Зориных не встретил. А когда проснулся утром, то от Оскара узнал, что Константин уже уехал по делам. Казалось, он намеренно меня избегает, но ничего. Мы с братцем обязательно встретимся и обсудим все необходимое. Особенно мне интересно послушать, что он скажет насчет своих махинаций в бухгалтерии родовых предприятий. Ну а пока мне надо отправляться в отделение полиции. Слуги доложили, что завтрак готов и остальные члены рода уже за столом. Отлично, я как раз не против повидаться. К сожалению, в столовой я встретил не всех. Там были только тетя Варвара и Виктор. Анастасия, как выяснилось, не ночевала дома, а Мария предпочла остаться в своей комнате. Похоже, не только Костя пытается меня избегать. Что ж, пускай побегают какое-то время. Рано или поздно мы все равно соберемся вместе и обсудим сложившееся положение. Дам им время остыть и привыкнуть к тому, что барон теперь я. Как настроение, тетя? Поинтересовался я, садясь во главе стола. Прекрасно, Григорий. Спасибо, что спросил, натянуто улыбнулась Варвара Николаевна. Вы помните, о чем мы вчера договорились, имея в виду опеку над Виктором, спросил я. Да-да, конечно, я поручила подготовить документы. Витя станет твоим подопечным уже сегодня. В смысле, возмутился вдруг Виктор, почему мне не сказали? Ну, со мной ты вчера не захотел общаться, ответил я. А вот почему тетя Варвара ничего тебе не сообщила, я не знаю. Недоразумение, вздохнула та. Я думала, ты сам ему скажешь. Я против, отбрасывая вилку, воскликнул Виктор. С какой стати бастард будет моим опекуном? Да он старше меня всего года на два. С той стати, что я глава рода, Витя. И я прошу тебя, будь сдержаннее, сказал я. Не указывай мне, что делать, прошипел тот и выбежал из-за стола. Когда за Виктором захлопнулась дверь, тетя Варвара снова вздохнула и сказала: с ним иногда так сложно. Надеюсь, у вас получится найти общий язык. Обязательно найдем. Пусть перебесится, невозмутимо ответил я и приступил к омлету. Такое поведение Виктора меня не удивляло. Я уже вчера понял, в чем дело, в чисто подростковом упрямстве. Ему надо просто показать, что я не только на его стороне, но и являюсь авторитетом. Но как это сделать, пока что не знаю. Уверен, что случай рано или поздно представится. Ведь на самом деле Виктор не так уж плохо ко мне относится. Его просто раздражают внезапные перемены. Стоит убедить его, что эти перемены к лучшему, как он сразу же оттает. Судьба рода теперь на моих плечах, как бы пафосно это ни звучало. И я готов нести эту ответственность, невзирая на то, что остальным Зориным это не по душе. У меня есть просьба, тетушка, сказал я, закончив с омлетом. Что угодно, дорогой. Приторно улыбнулась та. Во-первых, не надо этой напускной вежливости. Ведите себя естественно. Во-вторых, у вас же есть личный автомобиль. Попросите водителя отвезти меня кое-куда. Ну, вообще-то, у меня самой есть дела в городе. Это далеко? Нет, не очень. Мне нужно в отделение полиции. Зачем? Тетя Варвара побледнела. Не переживайте, вы здесь ни при чем. У меня назначена встреча, которая не имеет никакого отношения к роду. Хорошо, сейчас я позвоню водителю. Расслабившись, ответила Варвара Николаевна. Дорога не заняла много времени, и вскоре я уже стоял возле отделения. Как только вышел из машины, сразу же заметил Кретова. Он стоял в теньке и держал перед собой продолговатый кристалл на веревочке, внимательно за ним наблюдая. От кристалла расходились волны белого эфира, которые складывались в какие-то узоры, напоминающие лицо человека. «Доброе утро», – поздоровался я, подойдя. «Что ты делаешь?» После вчерашнего разговора в баре мы оба договорились обращаться друг к другу на «ты», все-таки теперь мы находимся в равных правах и, возможно, скоро станем напарниками. «Доброе», – кивнул Дмитрий и сразу же убрал кристалл. «Тебе это не надо знать, с работой не связано. Пойдем». Я не стал расспрашивать. Несмотря на вчерашние откровения, Кретов все еще оставался для меня таинственной фигурой. С ним нам тоже предстоит узнать друг друга поближе, надеюсь, это будет проще, чем с Зориными. По крайней мере, он дружелюбнее ко мне расположен. На входе следователь поздоровался с дежурным и сказал, что я пришел с ним, но мне все равно пришлось показать паспорт и расписаться в журнале. После этого мы прошли в отдел регистрации, где меня оформили как стажера правительского отдела. Вместо удостоверения я пока что получил только справку с печатью. Ни табельного оружия, ни чего-то другого мне тоже пока не полагалось. «А конгрегация крепко в тебя вцепилась, ты в курсе?» – спросил Дмитрий, пока мы шли по коридорам отделения. «В каком смысле? За нами вчера следили, а возле дома я имел сомнительное удовольствие пообщаться с Владимиром Стоцким». «Стоцкий?» – нахмурился я. «Что ему было нужно?» «Ты ему был нужен?» – фыркнул Кретов. «Так что готовься, наверняка они к тебе еще придут. Раз нахрапом не получилось, попытаются умаслить. Я хотел спросить еще что-нибудь, но тут мы оказались перед дверью, на которой было написано «Правительский отдел». Кретов открыл дверь, и мы оказались в небольшом кабинете, где никого не было. Сиротливо прижатый к стене шкаф с делами, два стареньких стола со стульями, ноутбук с обмотанным изолентой проводом зарядки – вот и вся обстановка. Ну, если не считать еще и урны, заваленной стаканчиками от кофе. «Добро пожаловать в мои хоромы», – следователь обвел руками помещение. «Это весь правительский отдел?» – удивился я. «Это просто комната. Правительский отдел – это я. Дмитрий Анатольевич, вы уже на месте?» – раздался за спиной женский голос. Я повернулся и встретился со взглядом потрясающих зеленых глаз, скрытых за стеклами очков. Передо мной была девушка в полицейской форме, которая невероятно ей шла. Неброский макияж, аккуратно убранные в хвост каштановые волосы, строгое выражение лица. Но при всем при этом девушка показалась мне гораздо соблазнительнее, чем вчерашняя Жанна. «Здравствуйте, меня зовут Григорий», – представился я, капитан Реутова, оперативный отдел. «А по имени?» Полина, нехотя назвала свое имя девушка. Было в ней что-то необычное, ни во внешности, ни в эфирной ауре, что-то другое. Хотя нет, необычное во внешности тоже кое-что было. Тонкий шрам на щеке, который, как ни странно, шел ей не меньше, чем форма. А говорят, что шрамы украшают только мужчин. Познакомились? Молодцы, вмешался Кретов. Полина, это мой ученик, барон Зорин. Он будет нам помогать. Зорин, Реутова посмотрела на меня поверх очков. Наслышана. И что же вы слышали? Спросил я. Что вы отправили в тюрьму родного брата? Не родного, а единокровного. Он это заслужил, как вы знаете. Не мне судить. Как бы там ни было, вы вовремя, ваше благородие. Мне только что принесли новое дело, Полина приподняла папку, которую держала в руках. «Хотите сразу отправить меня в гущу событий?» – улыбнулся я. «Я от вас ничего не хочу, барон Зорин, я просто выполняю свою работу», – холодно произнесла девушка. «Что там?» – спросил Кретов. «Кого-то убили». «Очень может быть», – сказала Полина. «Пропали три девушки, а единственные улики – это следы эфира, которые обнаружил полицейский артефакт. Похоже, вам двоим предстоит с этим разобраться». Глава 13. «Пропали, это очень расплывчато», – проворчал Кретов. «Они не вернулись ночевать домой или что? Изучите дело, Дмитрий Анатольевич, там есть все детали». Полина протянула ему папку, и в этот момент я обратил внимание, что на руке у нее нет обручального кольца. «Ладно, поглядим». Следователь взял папку и сел на скрипнувший стул. Реутова тем временем повернулась ко мне и вопросительно приподняла бровь. «Все в порядке, ваше благородие? Смотрите на меня не отрываясь. У меня что-то с аурой, или вы хотите что-то спросить?» «Хочу», — кивнул я. «Что вы делаете сегодня вечером?» «Я не хожу на свидание с коллегами», — поморщилась она. «Из каждого правила есть исключение», — улыбнулся я. «Свои правила я соблюдаю строго», — отрезала Полина. «Похвально. Тогда, может быть, выпьем кофе прямо сейчас и обсудим подробности дела? Пока что там нечего обсуждать. Вам стоит съездить на место и изучить эфирные следы». «Отлично», — сказал я. «Тогда выпьем кофе и поговорим, когда я вернусь». Капитан Реутова нахмурилась и вышла из кабинета, ничего не ответив. Я с улыбкой посмотрел ей вслед, оценивая фигуру. Красивая и неприступная, в моем вкусе. Раньше я в этой жизни не задумывался об отношениях, хватало мимолетных интрижек. Но теперь все было иначе. Я больше не обычный парень, а барон, и мне рано или поздно предстоит передать кому-то дар. Можно задуматься о браке и продолжении рода уже сейчас. А Полина чем-то меня зацепила, особенно своим отказом сходить на свидание, во мне словно включился инстинкт охотника. Капитан скрылась за углом, и я закрыл дверь. «Скажи мне, Григорий, ты здесь зачем?» – спросил Дмитрий, не отрываясь от чтения дела. «Как будто ты не знаешь», – ответил я, садясь на свободный стул.